Раздражение Репнина против подданных Станислава Августа высказалось в отзыве его о послах конфедерации, бывших при русском дворе. «Если вы, — писал он Панину, — по своей обыкновенной учтивости и милости хоть мало попустите, то они вам смертельно надоедят таковыми безмозглыми и бесконечными проектами, которые не будут иметь ни начала, ни конца, ибо все поляки — такая тварь, что, сколь скоро их из страха выпустишь, столь скоро они из границ всех тотчас выйдут». Панин потребовал, чтоб Репнин привел диссидентов в полное равенство с католиками и в неограниченном числе. И Репнин отвечал, что льстится сделать это безопасно. «Сами наши партизаны, — писал он, — уверяли всех, что они льстят диссидентам для получения нашего покровительства, но после не позволят уступить им правительственных должностей или вообще каких-нибудь важных выгод. Только нужные дела посредством конфедерации переделают, а диссидентскому делу столько поставят препятствий, что мы принуждены будем от него отступиться». Так они и действительно тайком поступали. Но я заранее знал и теперь почти уверить могу, что они совершенно ошибутся, и диссиденты будут приведены в равенство с католиками. Повторяю, что с последними управлюсь без шума, одним только строгим видом. Но прошу посланникам у вас перья ошибить, без чего они, ободряя своих сообщников, такие вздоры станут сюда писать, что здесь их взбаламутят и взбунтуют. Черторыйские совершенно уже от короля удалились и, конечно, влияние на дело иметь не будут. Совершенное же их искоренение считаю противным нашим интересам. Не надобно давать им перевеса над нашу партию, но нужно оставить их пугалами, посредством которых будем крепче держать в руках своих настоящих сторонников. А если эти наши сторонники не будут иметь никакого страха внутри страны, то захотят, как черторыйские, независимо от нас быть господами». Репнин сдержал свои обещания насчет диссидентского дела. Комиссия, назначенная для окончательного его решения, постановила следующее. «Все диссиденты шляхетского происхождения уравниваются с католической шляхтой во всех политических правах. Но королем может быть только католик, и религия католическая остается господствующей. Брак между католиками и диссидентами дозволяется. Из детей, рожденных от смешанных браков, сыновья остаются в религии отца, дочери в религии матери, если только в брачном договоре не будет на этот счет особенных условий. Все церковные распри между католиками и диссидентами решаются смешанным судом, состоящим наполовину из католиков и наполовину из диссидентов. Диссиденты могут строить новые церкви и заводить школы. Они имеют свои консистории и созывают синоды для дел церковных. Всякий и не принадлежащий к католическому исповеданию может приобретать индигенат в Польше». Оставался другой вопрос об уничтожении всего того, что было сделано в царствовании Станислава Августа для конституционных реформ. И мы видели уже, как Репнину не хотелось огорчать короля совершенным уничтожением всех этих попыток. Посол продолжал выставлять услуги, оказанные королем России в последнее время, старался показать, что нет никакой нужды приносить Станислава Августа в жертву врагам его, которые вовсе не сильны, и что конфедерация не имеет такой важности, какую ей приписывают ее посланники в Москве. Стоит только удовлетворить троих или четверых вождей, и все успокоится. Репнин представлял, что интересы императрицы требуют уважать короля, доказать ему, что с ее дружбой тесно соединено его благополучие, приобрести его полную доверенность и прямую привязанность. Приверженный к России король не будет отказывать ее посланнику в просьбах о награждении людей, преданных России, и таким образом легко будет составить себе сильную партию. Но как привязать к себе короля? как составить себе партию из лучших, достойнейших людей. Король и лучшие люди желают ограничения liberum veto. Если вы, писал Репнин Панину, намерены дать Польше какую-нибудь, хотя малую, состоятельность для употребления ее когда-нибудь против турок, то нужно позволить внутренний порядок, ибо без него никакой и самой малой услуги или пользы мы от нее иметь не будем, потому что сумятица и беспорядок в гражданстве и во всех частях в таком градусе, что более быть не могут. Если желаете, чтобы по-прежнему все без исключения вопросы решались на сеймах единогласно, и чтоб через liberum veto сеймы, как и прежде, разрывались, то и это исполню. Сила наша в настоящее время все может, но осмелюсь представить, что этим не только не утвердим доверенности нации к нам и наше здесь влияние, напротив, совсем их разрушим, оставя рану в сердцах всех разумных и достойных людей, которые желают разделения законов на государственные, проходящие единогласием, и внутренние, принимаемые по большинству голосов. А на этих людей одних надеяться можно, они одни только по своему разуму могут стоять в челе народа. Следовательно, оскорбим мы большую часть нации, если подвергнем ее прежнему беспорядку через совершенное разрывание сеймов, и этим докажем всей нации, что мы желаем одного – видеть ее в порабощении и смутах. Это произведет крайнее недоверие к нам и, следовательно, будет препятствовать собрать независимую ни от кого, кроме нас, партию надежных и достойных людей, на характер которых и влияние в народе мы могли бы полагаться. Если же соберем партию из людей, которые не пользуются уважением в народе, то они нам будут только в тягость, а пользы не принесут, и будем принуждены все делать единственно силой, а при таком способе действия нет никакой возможности иметь свою независимую партию. Какая слава составить счастье целого народа, позволив ему выйти из беспорядка и анархии. Я верю в возможность соединения политики с человеколюбием. Я льстился быть исполнителем намерений императрицы и вместе содействовать счастью народа, у которого имею честь быть представителем. Прочтя это донесение, Екатерина написала Панину: «Никита Иванович, вы можете приказать ответы заготовить в силе того, на чем мы согласились, ибо лишь бы остался нам способ иметь пользу от liberum votum, то для чего бы не дозволить пользоваться соседям некоторым нам индифферентным порядком, который еще и нам иногда может в пользу обратиться?»